Фиск относится к тем замечательно здоровым людям с белой кожей, которые сохраняют нежный персиковый цвет лица с 13-летнего возраста и чуть ли не до 30. Сейчас его свежее лицо начинает заливать краска. Он испытывает смущение, вернее, даже страх. Через несколько секунд ему предстоит заговорить на щекотливую тему о $350 000, если, конечно, разговор не возьмет теперь на себя его напарник-адвокат. Боже всемогущий! Как он до этого докатился? После Йейла Фиск еще окончил Уортонскую школу бизнеса, защитил там магистерскую диссертацию на тему «Количественные аспекты нравственного поведения в капиталоемкой корпорации», а последние 3 года заведовал внешними связями Нью-Йоркского англиканского прихода, и через него осуществлялась та основательная, моральная и финансовая поддержка, которую приход оказывал преподобному Бэкону и его деятельности. Однако уже в те светлые, многообещающие дни, 2 года назад, как-то не по душе ему были поездки в этот огромный старый особняк в Гарлеме. С самого начала его глубокий интеллигентский либерализм стал спотыкаться о 1000 разных мелочей. Взять, например, само это словосочетание «преподобный Бэкон». Всякому выпускнику Йейла, по крайней мере, если он англиканского вероисповедания, очевидно, что преподобный – это титул, а вовсе не имя, как титул «достопочтенный» у судьи или конгрессмена. Можно сказать «достопочтенный Уильям Рейнквист», но нельзя просто «достопочтенный» или даже «достопочтенный Рейнквист». Точно так же можно говорить «преподобный Реджинальд Бэкон» или «преподобный мистер Бэкон», но «преподобный Бэкон» невозможно. Невозможно всюду, кроме этого особняка и этой части города Нью-Йорка, где этого человека называли так, как он хотел, а Йейл можно было выбросить из головы. Правду говоря, преподобный Бэкон производил на Фиска отталкивающее впечатление уже тогда, в первые дни, когда он только и знал, что улыбался. Тогда между ними царило полное согласие по всем философским и политическим вопросам. И все-таки они были люди принципиально разные. Это в первые дни. А теперь и подавно. Теперь дни уж, скорее можно сказать, последние. Поэтому, как вы понимаете, преподобный Бэкон, имеются серьезные сложности. Очень жаль, кстати, что мы о них узнали только теперь, а не тогда же, когда они возникли. И пока дело с лицензией не уладится, словом, я не вижу в настоящее время возможности заниматься созданием центра. Я не говорю, что это окончательно. Но надо, прежде всего, я полагаю, надо проявить реализм в связи с упомянутыми $350 000. Естественно, ваш совет директоров в нынешнем его составе не вправе ничего тратить из этих средств. Сначала совет должен быть реорганизован, а это, как я понимаю, приведет в конечном счете к реорганизации всего фонда, на что потребуется время. Возможно, что не так уж и много времени, но какое-то время все же потребуется. И, продолжая сражаться с фразами, Фиск покосился на своего спутника, но тот и ухом не вел. Сидел себе в кресле, как ни в чем не бывало, голова на бок, с таким выражением, будто видит преподобного Бэкона насквозь и потихоньку про себя забавляется. Моуди был самый младший сотрудник фирмы Даннинг Спонджет и Лич, и его, как новенького, сплавили на работу в епархии. с одной стороны престижную, а с другой непыльную. По пути в автомобиле молодой адвокат рассказал Фиску, что тоже учился в Йейле, играл защитником в футбольной команде. Эти сведения о себе он умудрился сообщить собеседнику по меньшей мере раз пять, пока ехали. В штаб преподобного Бэкона он вошел в развалку, устроился в кресле, откинулся, расслабился и помалкивает. А пока что преподобный Бэкон, продолжал Эд Фиск, мы сочли целесообразным. Мы обсуждали в совете епархии таково общее мнение, не только мое. Мы решили, что правильнее всего будет, то есть исключительно в интересах будущего детского центра, потому что мы по-прежнему на все 100% за. В этом отношении совершенно ничего не изменилось. Мы сочли, что правильнее всего поместить эти 350 тысяч, разумеется, за вычетом суммы, которая истрачена на аренду здания на 129-й улице, но остальные сколько? 340 тысяч или меньше поместить пока в банк, условно депонировать до того времени, когда вы уладите дело с составом директоров и получите лицензию от ассоциации, больше не будет бюрократических препон. И тогда эти средства будут переданы вам и вашему совету директоров. В общем, вот и все. Фиск опять расширил глаза и поднял брови, и даже сделал попытку дружески улыбнуться, как бы говоря, мы же все заодно в одной лодке сидим. Оглянулся на Моуди, который по-прежнему молча не заинтересованно взирал на преподобного Бэкона, а преподобный Бэкон даже глазом не моргнул, и что-то в его твердом взгляде подсказало Фиску, что лучше с ним больше в гляделки не играть. Он перевел глаза на пальцы преподобного Бэкона, отбивающие чечетку. Преподобный Бэкон перестал барабанить. Концами всех 10 пальцев уперся в край столешницы, вздернул подбородок и произнес: «Здесь Гарлем». Негромко, неспешно. Фиск нервничает, а он абсолютно спокоен. Фиск вообще ни разу не слышал, чтобы он повысил голос. Лицо преподобного Бэкона словно окаменело. Руки застыли, вся сила выражения ушла в слова. «Здесь?» — еще раз повторяет он, Гарлем. «Да». И, помолчав, заговорил. «Вы приходите спустя столько времени и сообщаете мне, что в правлении детского центра «Маленький пастырь» есть люди с уголовным прошлым. Вы уведомляете об этом меня». «Не я уведомляю вас, преподобный Бэкон», — возразил Фиск. «Это ассоциация взаимопомощи уведомляет нас обоих». «Но я хочу кое-что сказать вам. Хочу напомнить, что вы же мне и говорили. Кто должен, по-вашему, распоряжаться детским центром «Маленький пастырь»? Помните? Хотим ли мы призвать для этой цели барышень из Уэлси колледжа или Вассара, чтобы они смотрели за детьми Гарлема? Хотим ли мы воспользоваться помощью частных благотворителей или дипломированных бюрократов социального обеспечения или бессменных членов городского муниципалитета? Разве этого мы хотим? Разве этого?» Фиск почувствовал, что обязан ответить. И послушно, как первоклассник, отвечал: «Нет». «Нет», — одобрительно повторяет преподобный Бэкон, «не этого мы хотим». «Чего же в таком случае?» «Мы хотим, чтобы за детьми Гарлема смотрели жители Гарлема. Нам силу дает наш народ. Люди с наших улиц. Я объяснил вам это еще давно, в самом начале. Вы помните? Вы помните это?» «Да», — — отвечает Фиск, чувствуя себя под его твердым взглядом с каждой минутой все более малолетним и беспомощным. — Да, с наших улиц. А если человек рос на улицах Гарлема, на него вполне вероятно имеются в полиции протоколы приводов. — Вам это понятно? Полицейские протоколы. И вот вам, пожалуйста, уголовное прошлое. Так что если вы каждому, кто сидел в тюрьме и кто освобожден, и кто отпущен условно, заявите, ты не можешь участвовать в возрождении Гарлема, потому как на тебя в полиции есть дело, и мы махнули на тебя рукой, тогда, значит, вы говорите о чем угодно, не о возрождении Гарлема. Вы говорите о каком-то вымышленном месте, о сказочном королевстве. Вы обманываете сами себя, а не ищете радикального решения. Вы хотите лучше играть в прежние старые игры и видеть прежние старые лица. Хотите сохранить прежний колониализм. Вам понятно? Понятно, что я вам говорю? Фиск уже готов утвердительно кивнуть, как вдруг в разговор встревает Моуди. «Послушайте, преподобный Бэкон, это все понятно. Но сейчас речь о другом. Перед нами сейчас стоит четкая и недвусмысленная юридическая проблема. По закону ассоциация при данных обстоятельствах не имеет права выдать лицензию. Вот и все. Так что вот этим давайте и займемся. Уладим дело с 350 тысячами, а там можно будет обратиться и к более общим вопросам». Фиск не поверил своим ушам. Он непроизвольно съежился в кресле и опасливо взглянул на преподобного Бэкона. Преподобный Бэкон без всякого выражения воззрился на Моуди. Воцарилось безмолвие. Помолчав, преподобный, не разжимая губ, изнутри растянул щеку языком, покуда весь не перекосился, и, обратившись к Фиску, тихо спросил: «Как вы сюда добирались?» «На машине», — пролепетал Фиск. «Где она? Какой марки?» Фиск замялся в недоумении, потом ответил: «Надо было мне раньше сказать», — заметил преподобный Бэкон. «Здесь много преступного элемента», — и позвал: «Эй, красавчик!» Из кухни вышел верзила с золотой серьгой. Рукава его рабочей блузы закатаны, наружу выставлены исполинские локти. Преподобный Бэкон поманил его. Он приблизился и склонился, уперев ладони в колени, а локти полусогнутых рук выворотив под каким-то немыслимым углом. Хозяин что-то сказал ему шепотом. Он распрямился, мрачно кивнул и пошел вон. «И вот еще что, красавчик!» — окликнул его преподобный Бэкон. Тот остановился и обернулся. «Пригляди за машиной!» Красавчик опять кивнул и вышел. Преподобный Бэкон обратился к Фиску. «Надеюсь, уличные мальчишки, ну да, с красавчиком они знают, шутки плохи». «Да так что я говорил?» Он разговаривал с одним Фиском, а Моуди словно вообще не существовало в комнате. «Преподобный Бэкон», — произнес Фиск, — «я считаю, что...» — зажужжал селектор. «Да». Женский голос объявил: «Ирв Стоун из первого телеканала на проводе».